Добрый день, дорогие читатели. Что такое здоровье? И что такое болезнь? В первую очередь, здоровье – это высокий энергетический уровень. Наше здоровье тесно связано с жизненной энергией. Но не той энергии, которую мы получаем через пищу. Хотя это тоже, конечно, важный момент. В первую очередь, другая жизненная энергия, которую мы получаем через тонкие планы, через любовь, которая приходит к нам, когда у нас любовь и радость души. Как обрести это состояние, которое обеспечивает здоровье? Вот я расскажу, так сказать, как бы небольшую историю. Представьте, человек приходит в банк и говорит: дайте мне крупную сумму денег. А зачем вам она нужна? Ну, я хочу быть богатым. Я эти деньги куда-нибудь вложу, получу большие проценты прибыли и верну вам. И ему говорят: знаешь что, дорогой, иди отдыхай. Кредита ты не получишь. Через некоторое время приходит туда другой человек и говорит: вы знаете, я хочу взять крупную сумму. А зачем она вам нужна? Я вот задумал построить несколько домов, и когда я закончу все и продам квартиры, тогда я верну кредит с любыми процентами. Не с любыми, но с хорошими процентами. Ему говорят: а у вас документы есть на землю? Нет, но я собираюсь. Прекрасно, будьте здоровы, кредита вы не получите. Через пару часов приходит третий человек и говорит: я хочу занять крупную сумму. На что? Вот смотрите, документы на владение землей, вот документы на разрешение на строительство, вот план строительства, вот договоренность, уже у меня коллектив рабочих, заключенные контракты и прочее. Нет проблем, получайте. Что это означает? Наш организм также нам дает энергию, если мы правильно нацелены, если мы правильно ее используем. То есть, если человек относится к себе как к чему-то такому недостойному, если к своему здоровью человек относится небрежно, то он начинает совершать глупые поступки, работает на перегрузках, не щадит себя, тратит энергию на обиды, на сожаления и прочее. И тогда организм говорит: дорогой, ты неправильно, у тебя неправильный бизнес-план, ты неправильно себя ведешь, энергию ты не получишь. И начинаются болезни. То есть нужно уважать свой организм, свое тело, свое физическое здоровье. И нужно прислушиваться к себе, что можно, а что нельзя. Один из самых опасных моментов, одно из самых опасных нарушений, которое заставляет человека терять огромное количество энергии, это агрессия ко времени. Время – фундаментальная величина во Вселенной. Это сожаление о прошлом, это раздражение и недовольство настоящим, это переживание насчет будущего. Я недавно общался с давней пациенткой. Она мне говорит: вы знаете, у меня нет сил до туалета дойти. А мне нужно работать, мне нужно что-то как-то существовать и выживать. И вот мы с ней разбирались, в чем причина. В конце концов, я говорю: ты знаешь, у тебя явно идут мощные нарушения к будущему. Что такое нарушение к будущему? Когда мы перестаем жить настоящим, а начинаем, а у гордого человека, у которого сознание на первом месте, он живет больше своими планами, мечтами, чем настоящим. И когда он начинает жить своими планами, мечтами, идет нарушение по отношению к будущему. Почему? Потому что он пытается эти планы реализовать, борясь с реальным будущим, которое подходит. Он пытается управлять будущим, подчинять его себе, и начинается потеря огромного количества энергии. В первую очередь страдает печень в таких случаях, потому что печень связана с будущим. И я спрашиваю у пациентки, а как насчет печени? Она говорит, обнаружила ли несколько опухолей в печени. И я ей объясняю. И еще проблемы с желчным пузырем. Я объясняю, до тех пор, пока не будет отрегулировано отношение к будущему, будущее определяется Всевышним. Управлять им нельзя. Если уж говорить об управлении будущим, то через изменение своего внутреннего состояния. А когда человек пытается заглянуть в будущее или подчинить его себе, это очень опасно для здоровья. Кстати, элементы управления будущим включаются, когда человек ходит в казино. Ему как бы хочется узнать, сказать, выигрышный номер и прочее. Там человек тратит огромное количество энергии, и это потом может сказаться тяжелыми заболеваниями или неудачами. Один бизнесмен говорил, стоит мне пойти в казино, после этого начинается крупная неудача в бизнесе. Почему? Потому что теряется энергия. Так вот, здоровье – это умение жить в режиме, где человек правильно расходует энергию и правильно останавливает ее. То есть, когда мы расходуем энергию на правильные цели, когда мы знаем, когда остановиться, когда мы передыхаем, то тогда мы находимся в балансе. Вредны крайности. Если человек шарахается от голодовки к перееданию, у него всегда будет проблема по здоровью. Пару дней назад я в интернете прочитал статью. Начали пропадать, кто-то стал на огородах хулиганить, стали пропадать овощи, там, фрукты и прочее, прочее. Воришку поймали. И оказался человек, которому было за 50, весь оборванный. Начали его спрашивать, он говорить уже не мог. Он только сумел объяснить, что он потерялся в лесу, и вот с тех пор в тайге живет. Подняли информацию, выяснилось, что 13-летний мальчик, которым он когда-то был, потерялся в лесу и выжил. Ему было уже больше 50. То есть он в тайге провел где-то больше 35 лет. Поразительно было то, что летом еще можно понять, как он существовал, но как он существовал зимой, не имея ничего, это, конечно, фантастика. Так вот, когда его здоровье посмотрели врачи, выяснилось, что у него здоровье 20-летнего юноши. Идеальное здоровье. Вот представьте, человек в тайге, без землянки, без оружия, без костра, просуществовал 35 лет. Это возможность организма. Поэтому мы не понимаем элементарных вещей. Для того, чтобы кишечник работал нормально, мы должны ходить. Мы должны двигаться, потому что движение – это есть активизация энергии. Закаливание – это активизация энергии. Добродушие – это поднятие энергии. Увлечение любимым делом. Всегда нужно иметь какое-то любимое дело, где мы не зависим, где наша цель не деньги, а радость. И вот эти простые советы – никогда не переедайте. Потому что непереваренная еда – это яд. Элементарные вещи. Когда садитесь за стол, ешьте в хорошем настроении, потому что все, что вы с едой поглощаете, оно там остается в подсознании. Помолиться перед едой – еда меняет свою структуру. Так вот, всего-навсего уважайте свое тело, активизируйте энергию, отдыхайте периодически от всего, отрешайтесь, чтобы энергия привычно не стала сбрасываться. И руководитесь чувством легкости. Вот появилось чувство легкости в душе. Вот с точки зрения этого чувства определяйте, сколько вам съесть, что вам сделать. Потому что это чувство легкости, это наличие свободной энергии, которое свидетельствует о том, что вы идете в правильном направлении. Вы в гармонии, вы в балансе. всего-навсего ощущение легкости и счастья держите и не гасите его чрезмерной едой, переживаниями, неправильным отношением к себе. Уважайте свое тело, слушайте его, будьте в гармонии со своим телом и со своей душой, верьте душе, потому что наша душа знает, что мы должны есть, чего мы не должны есть, что мы должны делать и чего не должны, потому что наша душа видит будущее. Вот эти нехитрые советы для начала – это элементарная возможность привести себя в порядок, даже когда у вас есть болезни. Правильное отношение к себе. Ну а теперь практика. Расслабление, спокойствие, умиротворение, отдых. Расслабление. Отпускаем все наши проблемы и заботы. Все происходит по воле Всевышнего. Расслабляемся, отрешаемся. Ни о чем не сожалеем. Все закономерно. Все в высшей степени благотворно для души. Отпускаем все проблемы с прошлого. Расслабление, умиротворение, спокойствие, мышцы расслабляются, спокойствие, расслабление. Кровь циркулирует по всем сосудам, давая ощущение тепла, спокойствия.